Глава 5. Цифровая реконструкция гробницы. Что общего между наукой, культурой и искусством? Как они пересекаются между собой? Изумление, восхищение и любопытство — именно они ведут нас к исследованиям вещей и явлений, которые мы понимаем не в полной мере или не понимаем вовсе. Тяга к знаниям и пониманию мира была присуща человечеству на протяжении всего его существования. Современные цифровые информационные технологии, IT вообще, и компьютерная графика, CG в частности, в десятки, а то и в сотни раз облегчили процессы познания мира во всех его проявлениях — в науке, культуре и искусстве. Использование инновационных средств может быть своего рода порталом, который сквозь пространство и время делает невидимое видимым, а непонятное — понятным. Технологии раздвигают горизонты понимания и восприятия реальности, расширяют наш кругозор и прикасаются к самой душе. Ни для кого не секрет, что в современном мире практически все переходит в онлайн — учеба, работа, развлечения. Все оцифровывается и виртуализируется в интернете, и археология, и музейное дело не стали исключениями. Многие крупные мировые музеи уже имеют в своем арсенале виртуальные туры по залам, и, думаю, недолго осталось ждать того дня, когда появятся экскурсии, проводящиеся цифровыми гидами с искусственным интеллектом. В свою очередь, археологические памятники, как и залы музеев, также сканируются различными методами и технологиями и размещаются в формате онлайн, благодаря чему их тоже можно посетить виртуально. Однако в настоящее время, насколько мне известно по данным 2025 года, существуют лишь единицы подобных находок с их комплексной реконструкцией как визуальной, так и информативной, и сейчас я говорю не только о Древнем Египте. Цель настоящего проекта заключается в полноценной реконструкции гробницы Нефертари, совокупности информативной и визуальной составляющих. О первой мы уже много и подробно говорили в предыдущих главах. Теперь же я хотел бы остановиться на визуальной составляющей моей работы. Эта глава будет интересна в первую очередь художникам компьютерной графики, CG Artists. Однако непричастным к этому делу читателям она также будет любопытна и полезна для общего развития в цифровом искусстве современности, а, возможно, и подаст материалы для размышлений и дальнейших собственных изысканий. Ниже я привожу различные статистические данные, в частности по фотографиям, благодаря которым проект был воплощен в реальность, а также описываю техническое и программное обеспечение, которым я пользовался на протяжении многих лет, работая над реконструкцией и разрабатывая интерактивный виртуальный тур по гробнице Нефертари. Думаю, специалистам по компьютерной графике такая информация будет интересна. Информационные технологии не стоят на месте, постоянно развиваются и совершенствуются, и когда-нибудь в будущем описание технических средств вызовет у читателя ностальгическую улыбку. Сегодня это неотъемлемая часть проекта, которая достойна упоминания и тоже должна войти в историю. Статистические данные. Фотоархив. 4455 файлов, 12,8 гигабайта, включая снимки Archivio, Museo Egizio и The Met. Собственный архив из 421 высококачественного снимка в RAW-формате. Текстурные карты. 8К разрешения, 10 атласов плюс дополнительные технические карты. Техническое обеспечение. 2015-2018. Asus Rampage 4 Extreme. Intel Core i7-4860X. NVIDIA GeForce GTX Titan Black. Kingston 32 GB RAM Intel. SSD 224 GB. 2019-2022. Asus Prime X 288 Deluxe 2. Intel Core i9. 7960, NVIDIA GeForce RTX 2080, Kingston 64 GB RAM, Samsung SSD M2 970 EVO 500 GB. 2023-2024. Lenovo Legion 7, 16 ACHG 6, AMD Ryzen 7, 6800H, NVIDIA GeForce RTX 6080, DDR4, 64 GB RAM, SSD M2, 2280, 1 TB. 2025 Gigabyte X 870 Gaming X Wi-Fi 7 AMD Ryzen 9 9950X NVIDIA GeForce RTX 5070 T Kingston 128 GB RAM SSD M2 Samsung 990 Pro 2x3 TB. Программное обеспечение Autodesk 3ds Max Chaos Corona Adobe Photoshop Unreal Engine Adobe After Effects Adobe Illustrator Adobe Lightroom Corel Painter.